«Самая большая опасность именно из-за этого хода», — сказала индианка. «У Дона Пабло есть ключ от железной двери». «Дьявольщина!» — воскликнул Карма. «Если враги нападут с двух сторон, не знаю, продержимся ли мы долго. И все-таки мы дадим себя изрешетить, но сами они не войдут». «Нас слишком мало, чтобы поспеть всюду», — сказал корсар, ставший задумчивым. «Понадобится продержаться всего 5 или 6 часов. Морган, видя, что мы не возвращаемся, догадается, что случилось что-то серьезное, и отрядит сильный отряд искать нас». «Сможете ли вы продержаться до рассвета? Испанцы могут забраться через окна и одновременно броситься через потайной ход». «Сеньор», — сказала Яра, не упустившая ни слова из этого разговора, — «тут есть место, где вы сможете продержаться долго». «Какой-нибудь подвал?» — спросил Карма. «Нет, башенка». «Тысяча чертей! Так в этом доме есть башенка? Тогда мы спасены. Если она достаточно высокая, то можно будет даже подать сигнал экипажу молниеносного». Глава 4. Осажденные в башне. 5 минут спустя черный корсар, перенесенный наверх своими матросами, уже находился в башенке дома сеньора де Рибейр. Молодая индианка решила последовать за ним, несмотря на советы Карма, который не хотел подвергать эту добрую девушку опасности осады. Башенка была небольшой надстройкой, не слишком высокой и не слишком прочной, разделенной на 2 половины, сообщавшейся посредством деревянной лестницы. Хотя она не очень возвышалась над крышей, из окон верхнего ее этажа был виден не только весь город, но даже порт, посреди которого стоял на якоре молниеносный. Уложив капитана на старой кровати, Карма высунулся в окошко, выходящее в сторону порта. Заметив фонари молниеносного, он не смог сдержать крик радости. «Разрази меня гром!» — воскликнул он. — Из этой фортеции мы сможем обмениваться сигналами с нашим судном. Ну, дорогие мои испанцы, мы еще заставим вас поплясать. Увидите, какие гостинцы обрушат молниеносный на ваши дома. — Ты видел мой корабль? — с волнением спросил его корсар. — Да, капитан, — ответил Карма, отходя от окна. — На него не нападают? — Нет, по крайней мере, пока. «Мы должны продержаться до прибытия подкрепления, которое нам пошлет Морган. Это маленькая фортеция, по-моему, в неплохом состоянии. А лестница? Мы ее обрушим, капитан. Лишь бы испанцы не подожгли дом. Сеньор де Рибейро не позволит обратить его в пепел. Этот дом должен стоить по меньшей мере 1000 унций золота. Займитесь немедленно лестницей. Черный кум и Ван Штиллер уже ломают ее. Я даже посоветовал им принести сюда обломки. А что ты хочешь с ними делать, Карма? Они нам пригодятся, чтобы развести огонь на башне. Надеюсь, мистер Морган поймет, что это сигнал. Нужно зажечь его 3 раза с интервалом в 5 минут, — пояснил корсар. Морган сразу поймет, что мы в опасности, и нам нужна помощь. В этот момент внизу раздался оглушительный грохот. Казалось, несколько человек пытаются взломать какую-то дверь или окно —